Пролог. Вспышка. «Бежим!» Мы бросились прочь. От обезумевшей толпы, от испуганных студентов, которые были готовы убить нас, лишь бы спастись самим. Вслед нам полетела ловчая сеть. Хаотичное переплетение энергетических нитей. Заклинание способно не только парализовать, но и отрезать от источника силы. Я на бегу швырнула в преследователей последнее заготовленное плетение, и коридор перегородила ледяная стена. Мой спутник тут же остановился. Его пальцы запорхали, сплетая кружево телепорта. Успеет. Тяжело дыша, я не отводила взгляда от защитного полога. Тот сотрясался от ударов, окрашиваясь причудливыми всполохами. Надолго это дракона не задержит. Очередное заклинание заставило содрогнуться замок, а ледяную стену пронзила ветвистая трещина. Еще чуть-чуть, и преграда осыплется снежным крошевом. Сил убегать больше не было. А еще одной схватки нам не выдержать. Противников слишком много. Слишком они сильны. Одна надежда, что он все-таки успеет. Мерцая призрачным светом, передо мной начала закручиваться воронка. Облегченно выдохнула. Зря сомневалась. Не говоря ни слова, беглец схватил меня за руку, и мы прыгнули в телепорт. Я услышала, как за спиной разлетелась вдребезги ледяная стена. И преследователи разразились ругательствами. Но было поздно. Нам опять удалось улизнуть. Из телепорта мы вывалились в библиотеке. Увы, дальние порталы на острове не работали. Замок превратился в ловушку. «Ты как?» — спросил он. Я потерла ушибленный локоть и устало улыбнулась. «Жить буду, наверное». Полгода назад я и помыслить не могла, что моя жизнь перевернется подобным образом. И меньше всего думала, что ради человека, который сидел рядом на каменном полу, буду готова рискнуть всем.